смотрю на образ треугольный. Три одинаковых угла. Верчу. Встает непроизвольный конечный пик. Вершина зла. Макет для власти оптимальный. Аспект – оккультная игра, где рабство – статус социальный. В основе нижнего ребра. Преображу предмет угольный и зломы выправлю в дугу. Передо мною образ вольный и сила добрая в кругу.